Профессор Фёдоров украл мои носки. Ему, наверное, так легче уезжать. Два этих знака опредмеченной тоски. Теперь в профессорских портках его лежат. Что омрачит его почтенное лицо? Соображение, что это не спасет. Он к шарлатанке одинокой под бухцой. Две этих тряпочки вонючих отнесет. Она расстелется по коже у него. Она так ласково шепнет: не укради. И он, задумавшись, не скажет ничего. Ему, наверное, так проще уходить, когда ж весна к его ланитам припадет и обнаружит паутину на окне. Мои носки он удивленно не найдет. И закручинится.